Друзья, приветствую вас всех на этом месте, кто сегодня с нами. Вы знаете, звонил как-то другу и говорю: «Скоро день благодарения, что ты думаешь по этому поводу?» И он мне так говорит: «Да ты знаешь, мы без Господа даже шнурки завязать не можем. Вот так бывает, в спине как схватит и ждешь, пока отпустит. Вроде и мужчина, да, а все равно Господь показывает, что мы от Господа зависим». Размышлял над очень известным местом Писания, которое читают очень часто на День Благодарения. Это 1 Фессалоникийцам, там 5 глава, 18 стихом написано, что «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Смотрел другой перевод, немного такой категоричный. Говорят: «Ты, вот если ты в Иисусе, ты должен благодарить Господа, потому что Он этого хочет. Если ты в Иисусе, благодари за все». Я размышлял над этим местом Писания, говорю: «Господь, как мне это понять? Как мне благодарить?» И вот отсылают меня такие мысли, всегда послали на ту молитву, на то благодарение. И я так наблюдал, что это место звучит в нашей церкви уже не раз. Уже не раз Господь повторяет это. Давайте прочитаем вместе Луки, 18 глава, молитва благодарения с 9 стиха. Луки 18, с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Скажите аминь на Евангелие. Братья и сестры, вы знаете, я размышлял, думаю, это молитва благодарения. Почему же так все сложно? Почему человек, который знает Господа, пришел в храм и молится, и благодарит Его, и это не отмечается? Я смотрю на свою жизнь, говорю: Господи, я тоже Тебя благодарю за то, что Ты сохранил меня. Трое моих друзей до 30 лет, они уже умерли. Я благодарю Тебя, Господи. Благодарю, что у меня есть семья, что Ты сохранил. Дети есть. Смотрю на своих сверстников. Развелись, разошлись, переженились. Господи, я благодарю Тебя, что я. Вот знаете, вот, Господи, уберег от этого вот всего беззакония. Кто-то в тюрьме уже посидел. Так почему же Господа не благодарить? В чем же проблема? И вот здесь такая тонкая линия, которую даже человек, в принципе, не заметит. Не заметил я этого даже как-то. Вот встретился с одним человеком, да, в России я бы назвал его, ну, бомж. Здесь я даже не знаю, как назвать. И вот потом я себя увидел. И вот он говорит, вот в этой Евангелии он говорит: ты знаешь, вот такая тонкая линия, когда ты такой окруженный благословениями, и все у тебя есть, и ты молишься, и благодаришь. Но наравне с этим, возвышая Господа, ты возвышаешься сам. И только Дух Святой тебе это подскажет и поможет понять, где ты и что ты заблуждаешься. И я говорю: Господи, как мне жить, чтобы не быть этим фарисеем? Как мне жить? Размышляя над этим, друзья, такая мысль ко мне, как бы вот посмотри на них, вот как на них смотрит Господь. Представим себе, что Бог смотрит на этих двух людей, как бы сверху. Иисус же говорит эту притчу, да? Иисуса Христа еще нету. Я имею в виду как бы прославленного. И вот смотри, фарисей, у него много чего хорошего, целый багаж. Он и десятину дает. И посты держит человек. И молится. И не грабит никого. И вот в этом багаже, ты знаешь, гордость, которую он сам вообще не замечает. А ты знаешь, что такое гордость? Гордость – это вот сатана, там все начиналось с гордости. И к чему это привело? Посмотри на мытаря. Кстати, Богом поставленный человек, казначей, собирает дань. И вот он приходит, да, и смотрит, и говорит: «Господи, я вообще с фарисеем тягаться не могу. Вообще противопоставить нечего. Там и лихоимство может быть, и грехов много». Он сам об этом говорит и не скрывает. И вот в этом, знаешь, багаж грехов, все, что у него есть, все, что он может рассчитывать, это милость Божия. Вот он так и говорит: «Господи, вот если можешь, если вот просто так, вот больше не о чем просить на самом деле, не могу я ни о чем просить, просто помилуй меня». И вы знаете, в Старом Завете, да, я знаю, что написано там: «Виновен в одном, виновен во всем». И вот посмотри на фарисея, да, много есть чего хорошего, но вина есть, гордость есть. Посмотри на мытаря. Тоже много чего плохого. И ты знаешь, вот, ну, их надо умертвить по закону. И одного, и другого. И вот что теперь делать? А умереть-то кто-то должен за грехи. Ибо возмездие за грех – смерть. Умереть надо. Надо умереть. Друзья, я просто хочу вас настроить на то, чтобы... на то, что понял я. Вот ты знаешь, вот... на самом деле, без Иисуса тут нельзя. Без Иисуса нельзя. Умереть же должен кто-то и за праведного, и за неправедного. Я так рассуждал, говорю: вот Иисус идет на эту Голгофу. Вот помните того козла отпущения, который был там в Старом Завете? Там тоже написано, что возлагали на этого козла отпущения все грехи народа. И отпускали его туда, и брали не хозяина, и он отводил его в пустыню и ждал, пока его там растерзает волк или лев. А если ничего не происходило, его просто сбрасывали со скалы, но чтобы он обязательно умер. И вот Иисус идет на эту Голгофу, и Господь возложил все грехи, и умирает, и пригвоздили его. Вот я так думаю, да, какая любовь. Вот прямо оттуда, с креста, и до сегодняшнего дня. И вчера, и вовеки, и вовеки, и сегодня, и вовеки тоже. Кричит и говорит: «Господи, помилуй, прости». Друзья, я так думаю, какой же Господь милостивый. И до сегодняшнего дня, потому что история-то не заканчивается. Да, пришел я к Иисусу, да, я поверил. Да, но я все равно обижаю Господа. Как бы то ни было, я все равно Его обижаю, непослушный я. И Господь посадил, Отец Небесный посадил его рядом, по правую сторону. И ходатайствует, и молит за меня и за вас каждый день. И написано, вот с этой кровью, да, вот кровью чистой. Это не такая кровь, как у Авеля, потому что кровь у Авеля, она говорит о отмщении, отомстить надо. Но эта кровь другая. Она молит о прощении, молит, чтобы простил. И написано: в жертву милостивления. Как это звучит? Я смотрел определение, написано, вот умилостивить, это, знаете, склонить к милости. И вот Иисус склоняет Отца Небесного к милости. Отец, пожалуйста, прости. Отец, прости. Да, запутался, да, не увидит. Но исправится, пойдет. Может обратиться, покаяться. И тот, и другой. Из-за того, что умирал, из-за этого умирал. И пронзили, и прибили, и руки, и ноги, и ребра еще пронзили. Господь. Вы знаете, друзья, меня это очень сильно коснулось. Почему? Потому что я уже понимаю. Вот если ты все это принимаешь, если это для тебя важно, и ты веришь в это, и живешь этим, и вот когда ты приходишь и читаешь это место Писания, за все благодари, если Иисус для тебя что-то значит, то ты будешь всегда помнить, что ты пришел к Нему, знаешь, и все для тебя Он хорошее дает. И ходатайствует за тебя. И Господь вот просто так, ни за какие бесплатно, ни за какие монеты, Он дает тебе милость. Хотелось бы оставить на память очень хороший текст Писания. Это Исаия, 54 глава, 10 стих. Исаия 54:10. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Друзья, давайте помолимся Господу за Его милость. За Его милость, за то, что Он милующий Господь. «Я Господь, человеколюбивый и много милости». Это так Он сам о себе говорит. И то, что есть у нас этот Спаситель, который со своей кровью склоняет Отца Небесного к этой милости. Аминь.